Инспектор аккуратно сложил письмо и вернул его Кэмпиону. «Вряд ли я подружился бы с этим человеком», — заметил он и поспешно добавил. «Хотя, наверное, он неплохой парень. Но когда такой человек попадает на скамью свидетелей, то он делает из вас дурака, а дело не продвигается ни на йоту. Он считает, что разбирается во всем на свете. Возможно, так оно и есть в отношении книг и древних языков. Но он понятия не имеет о том, что заставило обвиняемого жениться на Истице в 1927 году в Чизвике, уже женившись один раз в 1903 году на первой свидетельнице. Ровным счетом никакого понятия». Кэмпион кивнул. «Думаю, что вы правы», — сказал он. «Тем не менее, Маркус хороший адвокат. Ведь в Кембридже обычно рассматриваются очень тонкие дела. Мне хотелось бы, чтобы девушка наконец появилась, раз уж она приехала. Я дал Лагу точное указание, чтобы он направил ее сюда, как только она появится на Боттл-стрит. Думаю, что такое путешествие в недра Лондона будет для нее одновременно и безопасным, и поучительным. Девушка, которую Маркус смог уговорить выйти за него замуж, должно быть особо выдающегося ума. Кроме того, ее обеспокоенность сама по себе довольно абсурдна. Ну, пропал ее противный дядюшка. И чего бы ей за него волноваться? Я намерен, усевшись в этом удобном месте своей замечательной шапки, сказать ей несколько нелицеприятных слов о ее дядюшке Эндрю. Девушка, на которую все это наверняка произведет глубокое впечатление, вернется к Маркусу и подробно расскажет ему о том, что она здесь увидела и услышала. Так всегда бывает. Маркус сделает из всего этого вывод, что я быстро деградирую, вычеркнет мое имя из записной книжки и оставит меня в покое. Ну, а как обстоят ваши дела?» Инспектор пожал плечами. «Не могу пожаловаться, — сказал он, — но продвижение по службе, как известно, всегда приносит дополнительные хлопоты». «Шш! Слышите шаги?» — вдруг сказал Кэмпион. «Это должно быть она!» Мужчины прислушались. Подворотне послышались чьи-то нерешительные шаги. Они приблизились ко двору, где находилась котельная, а затем удалились на некоторое расстояние. «Судя по походке, это хромой мужчина в ботинках 43-го размера, который курит сигары с обрезанным кончиком и служит приказчиком у мелкого торговца», — пробормотал Кэмпион, натягивая на голову свою твидовую шапку. «Так обычно стучат о мостовую ботинки, о которых говорят, что они простые, но добротные», — продолжил он более серьезным тоном. «Надеюсь, что Маркус не выбрал себе в невесты английскую красотку с мужским размером ноги и громоподобным голосом». Оутс выглянул в просвет полуоткрытой двери. «А, — произнес он небрежно, — это тот тип». Кэмпион вопросительно приподнял брови. «За мной сегодня от самого ярда шел человек», — ответил инспектор. «По правде говоря, я совсем позабыл о нем из-за дождя. Я думаю, он околачивался где-то поблизости с того самого момента, как я сюда зашел. Должно быть, хочет пожаловаться на что-нибудь или предложить мне свое изобретение для выявления потенциальных преступников по внешнему виду. Вы даже представить себе не можете, Кэмпион, сколько подобных предложений я получаю. Мне лучше пойти поговорить с ним». Дождь на некоторое время прекратился, хотя небо по-прежнему было хмурым. Станислаус Оутс вышел во двор, дошел до самого конца подворотни, выглянул наружу и снова скрылся в тени двора. Худощавый и безукоризненно одетый Кэмпион в потешной твидовой шапке, нахлобученной на самую макушку, наблюдал все это, стоя на пороге котельной. Снова зазвучали шаги, и через мгновение перед ними возник невысокий человек с остатками былой респектабельности. Вблизи его внешность производила менее однозначное впечатление, чем на расстоянии. Лицо было красным и одутловатым, из-за обветренной кожи и глубоких морщин почти невозможно было разглядеть его некогда правильные черты. Костюм, к которому этот человек явно относился очень небрежно, был покрыт жирными пятнами и потрепан, и это обстоятельство не смог скрыть даже дождь, промочивший костюм насквозь. Хотя он и старался держаться незаметно, в нем чувствовалась агрессивность, и он твердо смотрел на инспектора своими слегка покрасневшими глазами. «Мистер Оутс», — начал он, — «я хотел бы с вами поговорить. У меня есть сведения, которые могут избавить вас и ваших друзей от больших хлопот». Инспектор ничего ему не ответил, ожидая продолжения. У незнакомца был очень низкий голос, который, как ни странно, звучал, как у человека, получившего образование. Заинтересовавшийся им Кэмпион неосторожно выглянул из своего укрытия, и незнакомец, увидев его не совсем обычный наряд, резко умолк. «Я не ожидал, что вы тут с компаньоном», — произнес он с обидой. «Или со свидетелем», — сухо заметил инспектор. Кэмпион снял шапку и вышел во двор. «Я могу уйти, если пожелаете, инспектор», — предложил он и замолчал. Трое мужчин стояли, не произнося ни слова. И тут в конце аллеи раздался стук женских каблуков. Это была долгожданная посетительница Кэмпиона. Уже в следующее мгновение она вошла во двор, и оказалось, что она не имеет ничего общего с тем портретом, который нарисовала воображение Кэмпиона. Это была высокая и стройная молодая женщина, одетая в нарядный костюм, подходящий как для города, так и для сельской местности. Она была очень молода, гораздо моложе, чем предполагал Кэмпион. Как он потом говорил, ее можно было принять за младшую сестру какого-нибудь приятного человека. Ее нельзя было назвать хорошенькой из-за довольно большого рта и слишком глубоко посаженных карих глаз. Но она была на свой лад весьма привлекательна. Кэмпион обрадовался, что вовремя снял свою нелепую охотничью шапку, и его мнение о Маркусе заметно улучшилось. Он шагнул ей навстречу и протянул руку. «Мисс Блаунт», — произнес он, — «меня зовут Кэмпион. Мне, право, очень жаль, что я заставил вас проделать этот ужасный путь сюда». Он был вынужден прерваться. Переведя взгляд с него на двоих других мужчин, девушка вдруг заметила приземистого незнакомца, который собирался сообщить инспектору что-то интересное. Лицо ее исказилось гримасой, как будто она узнала этого человека, и Кэмпион с тревогой увидел, что ее шея и лицо внезапно побелели. В следующее мгновение она покачнулась, и он вынужден был схватить ее за руку, чтобы она удержалась на ногах. Инспектор бросился к ним. «Ну-ка, Кэмпион», — сказал он, — «нагните ей голову. Через минуту все пройдет». Он начал шарить по карманам в поисках фляжки, и тут девушка пришла в себя. «Простите меня», — сказала она, — «все хорошо. Где он?» Инспектор и Кэмпион обернулись, но во дворе уже никого не было. В конце подворотни звучали быстро удаляющиеся шаги. Оутс припустил за ним, но когда он выскочил на улицу, она уже была охвачена вечерним оживлением. Толпы людей заполнили тротуары, и таинственный незнакомец, вид которого так напугал невесту, мистера Физерстоуна, бесследно исчез.